Одни утверждали, что талант Паганини от Бога, другие, что от дьявола, но все сходились в одном — Паганини — гений. Когда Джон Дулиттл встретился с ним, тот уже много лет пользовался такой мировой славой, какой не было ни у кого из музыкантов ни до него, ни после. Доктору Дулиттлу однажды в Вене довелось услышать игру великого маэстро, и с тех пор он мечтал познакомиться с ним. Тогда Джон Дулиттл был молодым, начинающим врачом. Как же он волновался теперь, когда сам Паганини пожелал встретиться с автором птичьей оперы и пожать ему руку. Но как же птицы? Их следовало отправить домой и немедленно. Выручил, как всегда, Мэтьюс Мак. Он взял все хлопоты на себя, в один миг нашел наемную карету и отбыл с птицами. Успокоенный доктор Дулиттл последовал за директором театра в зрительный зал. Там в пятом ряду его ждал сам Никола Паганини. Это был высокий и худой мужчина. Его длинное лицо обрамляли черные кудрявые волосы. Многие утверждали, что он похож на дьявола, и, встретив его, суеверно крестились. Но доктор Дулиттл не был бы доктором Дулиттлом и знаменитым натуралистом, если бы верил в дьявола. Он смело подошел к Паганини. Паганини встал, и тут же в зале зашептали. Он встретил Джона Дулиттла стоя. Паганини пожал руку доктору, и по залу прошелестело. Он удостоил его рукопожатия. Паганини поклонился Джону Дулиттлу и пригласил его присесть рядом. Публика не сводила с них глаз и продолжала шушукаться. Он поклонился и усадил доктора Дулиттла рядом с собой. Неужели ему так понравилась опера? А самое главное, все это происходило на глазах газетчиков. Они тут же вытащили из карманов записные книжки и застрочили в них вечными перьями. Мы до сих пор теряемся в догадках, почему же великий маэстро удостоил такой чести доктора Джона Дулиттла. Многие из газетчиков попытались подойти поближе к Паганини и доктору Дулиттлу и подслушать хотя бы несколько слов. Но у них ничего не получилось. Директор театра знал толк в рекламе и не подпустил назойливых газетчиков ближе, чем на 10 шагов. Чем больше загадок останется в статьях об опере птиц, тем больше захочется публике посмотреть на представление собственными глазами. А каждая пара глаз — это один билет, а каждый билет — это 2 шиллинга. Такова была цена билета на оперу доктора Дулиттла. А тем временем Никола Паганини любезно беседовал с Джоном Дулиттлом. «То, что вы нам сегодня представили, — говорил великий маэстро, — на первый взгляд кажется просто любопытно и занятно, словно вы вознамерились подшутить над публикой. Но я увидел в вашем представлении много больше, чем остальные зрители. Скажите-ка честно, вы сами-то играете на каких-то музыкальных инструментах?» «Да, играю», — смутился доктор Дулиттл. «На флейте, но вы же знаете, чего стоит любительская игра». «Флейта — прекрасный инструмент», — продолжал Паганини, «но по-настоящему на нем играют только виртуозы». Чувствовалось по его тону, что он все еще не воспринимает доктора Дулиттла всерьез и не знает, что думать о его опере. «Ну а раньше вы не увлекались сочинением музыки?» «Нет, никогда», — откровенно признался Джон Дулиттл. «Да и та музыка, которую вы слышали сегодня, написана не совсем мной. Вернее, совсем не мной. Ее сочинили птицы, и я всего лишь разбил их мелодии на отдельные песни для солистов и хора». «В самом деле?» — удивился Паганини. «Но каким же образом вы сумели договориться с птицами?» «Ну, видите ли», — замялся доктор Дулиттл. «Он боялся признаться, потому что обычно ему не верили и только насмехались над ним. Но, наконец, он решился. Дело в том, что я знаю язык птиц, но я не люблю об этом говорить». «Почему же?» — в голосе Паганини не было ни удивления, ни насмешки. «Потому что люди обычно считают меня умалишенным». У доктора Дулиттла отлегло от сердца. Паганини ему поверил. «Какие глупые люди!» — спокойно произнес великий маэстро. Его горящие глаза таинственно блеснули. По-видимому, он сам обладал колдовской способностью слышать то, чего не слышат другие. Истинный ценитель, слушая вашу оперу, должен был сразу догадаться, что вы уже годами говорили с птицами, иначе вам никак не удалось бы выразить в музыке их мысли и чувства. До того это просто первобытно и естественно. Да и как же иначе? В ариях вашей оперы иногда звучат такие высокие ноты, что человеческое ухо просто не в состоянии их услышать. Знаете ли, у меня очень тонкий слух, и я все еще слышал звук, тогда как вся публика удивлялась, почему это у птицы все еще открыт клюв, когда песня давно кончилась. Доктор согласно кивнул головой. Да, Пипинелла говорила мне об этом. В звонкой сбруе есть такое место в самом начале. Вы имеете в виду ту арию, где голос канарейки звенит под звук бубенцов? Удивленно воскликнул Паганини. Теперь я верю вам окончательно. Там даже я не расслышал самых высоких нот, тем более вы были бы не способны на это и не могли бы о том узнать, если бы канарейка сама вам об этом не сказала. Я надеюсь, что в Лондоне найдется достаточное число знатоков музыки, способных оценить по достоинству вашу оперу. Пока доктор беседовал с великим маэстро, занавес снова поднялся, и на сцену выбежали звери доктора Дулитла. Началась пантомима из Падлиби. Теперь в оркестровой яме сидели обычные музыканты со скрипками, флейтами, виолончелями, барабанами и трубами. Звери представляли на сцене веселую историю, оркестр слаженно играл. Во время паузы старый флейтист с седыми волосами шепнул своему соседу по оркестру. «Вот уж никогда не подумал, что мне когда-нибудь придется играть для какого-то поросенка, ведь я играл для лучших артистов Лондона, но, признаюсь тебе, они до того забавные, что мне совсем не обидно». Пантомима из Падлиби началась и закончилась под рукоплескание публики. Однако главный успех все же выпал на долю птичьей оперы. Доктор Дулиттл в тот день чувствовал себя полностью вознагражденным за все свои труды. Ему достаточно было похвалы маэстро Паганини, даже если бы никто другой не понял ни ноты из его оперы. Да и в самом деле, разве не перевесит мнение одного истинного знатока суждений сотни незнаек, гордящихся тем, что ежедневно ходят в театр? Именно поэтому Джон Дулиттл совершенно не огорчился бы, если бы даже больше не состоялось ни одного представления птичьей оперы. Но, к счастью, все произошло с точностью да наоборот. Начиная с того дня, музыкальные и театральные журналы не писали ни о чем, кроме как об опере Джона Дулиттла. В других музыкальных театрах ставили новые и старые оперы и оперетты, но критики упрямо обходили их вниманием, они спорили только о птичьей опере. Но пока никто не мог предвидеть такого грандиозного успеха. На следующий день поутру доктор попросил принести ему газеты. Вы знаете, как взрослые читают газеты от корки до корки. Доктор Джон Дулиттл тоже обычно начинал читать их от речей в парламенте, кончая прогнозом погоды, который обычно не сбывается. Но в тот памятный день он жадно читал только театральные рецензии. И мнения критиков разделились. Одни хвалили оперу, другие ругательски ее ругали. Один из критиков даже назвал птичью оперу почему-то «революцией в музыке», а другой кричал «обманщик и жулик». «Нас надули, господа», — писала одна из газет, — «надули самым бессовестным образом. И кто надул? Стыдно признаться, нас провел никому неизвестный какой-то владелец зверинца по имени Джон Дулиттл. Мы поверили его обещаниям и пришли на его премьеру. И что же мы увидели на сцене? Полсотни жалобно пищащих птиц и оркестры, швейной машинки и садовой лейки». Ей-богу, если бы он добавил в оркестр еще десяток-другой ворон и полдесятка кастрюлей сковородок, его так называемая опера не стала бы хуже, да потому что хуже уже просто некуда. Однако большинство газет вело себя очень осторожно. Они не спешили высказывать свое мнение, чтобы не попасть впросак. Ведь так бывает, скажешь, что все это чушь, а тут критики поднимут вой, гениально, ново, и никто больше к твоему мнению больше никогда не прислушается. Поэтому большинство газет поступало по правилу: если ничего не смыслишь в деле, просто молчи и жди, когда выскажутся умные люди, а потом взахлёб повторяй то, что они сказали. Но на этот раз загвоздка была в том, что и умные люди не спешили выразить свое мнение. Как бы то ни было, опера доктора Дулиттла стала самым модным представлением в Лондоне. В театре «Регент» негде было яблоку упасть, в музыкальных салонах только и говорили, что об опере доктора Дулиттла. Паганини осаждали критики и газетчики, музыканты и композиторы разделились. Одни состязались в том, кто лучше расхвалит оперу, другие же состязались в числе бранных слов, которые они обрушат на голову несчастного доктора Дулиттла. Хотя, по правде говоря, доктор Дулиттл отнюдь не чувствовал себя несчастным. Скорее даже наоборот, он давал представление за представлением, доставлял радость зрителям и был вполне счастлив. А газеты все продолжали строить догадки. Кто же такой этот доктор Дулиттл? В самом ли деле он умеет разговаривать со зверями и птицами, как утверждает сам маэстро Паганини? Газетчики повсюду охотились за доктором Дулиттлом, чтобы хоть что-то разузнать о нем. Вокруг дома, где он поселился с птицами, и вокруг его циркового фургона с утра до вечера стояла толпа. Джон Дулиттл переодевался, убегал, прятался, но ничто не помогало, пока его не выручил силач Геракл. Нет-нет, он не бросался с кулаками на зевак и вездесущих газетчиков. Он запихивал себе под рубашку подушку, водружал на голову цилиндр, усаживался в фургоне и через распахнутую дверь отвечал на все вопросы. Как ни странно, с помощью такого нехитрого фокуса удалось провести настырных газетчиков. Правда, газеты запестрили необычными суждениями доктора о музыке, настолько необычными, что знатоки только качали головой. Дело в том, что силач Геракл абсолютно ничего не смыслил в музыке и не мог отличить одной ноты от другой. Больше других успеху доктора Дулитла радовались его звери. Каждый вечер артисты пантомимы из Падлиби отвешивали последний поклон публике, шли в костюмерную, переодевались, а вернее раздевались, и обсуждали театральные новости. В конечном счете все их разговоры переходили на дела доктора. «Как бы нам сделать так, — говорила Крэки, — чтобы наш доктор не пустил на ветер все те деньги, которые он заработает на опере? Я не знаю, какой договор он заключил с театром «Регент», но публика каждый вечер заполняет зрительный зал до отказа, а билеты стоят недешево. Я не умею считать так хорошо, как сова Бубу, но я уверена, что доктор хорошо заработает». Тут она задумалась, видно, собираясь назвать умопомрачительное число, число шиллингов и фунтов, но в конце концов сказала то, что ей казалось более точным. «В общем, доктор заработает на опере кучу денег». Оскали стаскивал себя костюм Пьеро и внимательно слушал утку. При словах «кучу денег» он даже вздрогнул. С арифметикой он был не в ладах. Слова «сто», «тысяча», «миллион» ему абсолютно ничего не говорили, но «куча денег» была ему понятна. Он уже успел представить себе гору золотых и серебряных монет выше человеческого роста. Но тут он вспомнил, что в цирке работает не один доктор, а целых 8 человек, и гора в его воображении стала быстро-быстро уменьшаться. «Не забывай», — сказал он, — «что все эти деньги надо разделить силачом Гераклом, акробатами, братьями Пинта, клоуном Хоупом, владельцем кукольного театра, Мэтьюзом и Теодорой, так что доктору достанется не вся эта куча, а только ее восьмая часть». Крэки с удовольствием посмотрела на себя в зеркало и с неудовольствием на посмевшего перечить ей у скале. «Вообще-то все зависит от высоты кучи», — недовольно крякнула она. В любом случае, он заработает достаточно, чтобы безбедно жить в Падлибе. Она мечтательно прищурила глаза и добавила, а может быть и больше, лишь бы он не вздумал снова устраивать приют для престарелых лошадей или бездумных кошек. «Старый добрый Падлиби!» — вдруг с тоской заскулил пес. «Как же я по нему соскучился!» «Бедный, бедный наш дом!» — вздохнула Крэки. «Никто за ним не ухаживает. Боюсь, что там скоро рухнут стены». Оскали стянул, наконец, себя костюм Пьеро и надел золотой ошейник. Это была единственная одежда, которую он постоянно носил. Золотым ошейником его наградили за спасение похищенного пиратами рыбака, и пес им очень гордился. «Вот бы сейчас пробежаться по мосту, заглянуть на рынок, а потом поохотиться на крыс возле реки». Хрюки все это время безуспешно пытался снять с головы парик, который Теодора посадила на клей. Наконец парик с трудом оторвался от его макушки. «Будь проклят этот клей!» — взвизгнул от боли Хрюки. «Неужели Теодора не может придумать ничего получше, чтобы закрепить парик у меня на голове? Не могу же я терпеть такую адскую боль каждый раз, когда мне приходится его снимать!» Он потер рукой макушку и грустно добавил. «А я скучаю по грядкам с овощами. Они уже, небось, совсем одичали и заросли сорняками. Поскорее бы уже доктор заработал эту чертову кучу денег, чтобы мы, наконец, вернулись в Падлиби!» «Это вовсе не наша куча денег», — справедливо возразила Крэки, — «а публике. Вот когда публика заплатит за билеты за наше представление, тогда куча и вправду станет нашей». Скок долго прислушивался к разговору друзей, а потом сказал. «Поверьте, я желаю доктору Дулитлу добра, но я не хочу, чтобы он заработал эту кучу денег». «Но ведь без денег мы не сможем вернуться в Падлиби», — воскликнула утка. «Да в том-то все и дело», — ответил Скок. «Чем быстрее он заработает деньги, тем быстрее вернется в Падлиби, а я не смогу поехать с вами, и больше мы никогда с вами не увидимся. Мне нравится не просто в цирке, а в цирке доктора Дулитла. Вы представляете, во что превратится наш цирк, когда он уедет? Конечно, мой хозяин человек неплохой, и старик Крокет, хозяин Тоби тоже, но без доктора Дулитла все пойдет наперекосяк, это уж точно». «Это называется... проблема», — сказал Ускали. Он недавно услышал это иностранное слово от Джона Дулитла и теперь вовсю его использовал, пытаясь ставить к месту и не к месту. «Проблема», — гордо повторил он, — «но вы не отчаивайтесь. Должны же мы найти какой-то выход. Может быть, если ваши хозяева разбогатеют, они отпустят вас с нами в Падлебе, а доктор, конечно, вам не откажет. Он же добрый».